ничего. Он остановился, развернулся на 180 градусов и, поднимая каблуками облачка сухой пыли, стал спускаться назад. Подобрал накидку, свернул ее в ком, сунул под сиденье и произнес заклинание. Ял, ставший невесомым, взмыл вверх, словно мыльный пузырь, повисел немного, сверкая лакированными боками и позолотой гербов, стал подниматься все выше и выше, слегка отклоняясь к закату под легоньким напором слабого ветерка. Порядок. Вскоре унесет неизвестно куда. Сварог отправился в прежнем направлении. Минута за минутами, незаметно сливаясь в квадрансы, улетали в безвозвратное прошлое, а он все еще был жив. Мало того, пребывал в полном одиночестве. Никто на него не бросался из засады, окаймлявшие неширокую долину скалы, выглядели обыденно и скучно. Веселье это не прибавляло, но и повода для паники или смертной тоски пока что не имелось. Извилистая долина скрытыми откосами крайне походила на русло высохшей в незапамятные времена реки, но в душе у Сварога, понятное дело, не зажглось ничего похожего на азарт исследователя. Программа была незатейлива. Унести ноги, крайне желательно, в комплекте с головой. Это он вспомнил жуткую легенду из наспех пролистанной как-то на сон грядущей старинной книги о Хельстаде, о некоем незадачливом рыцаре, покинувшем эти места разъятым на части. Отдельно шагали ноги, отдельно ползло, цепляясь руками, туловище, а голова где-то запропастилась. Попытался вспомнить, что там еще было веселое и располагающее к себе. Семиглавый змей Лотан, чьи головы поочередно, и на том спасибо, задают страннику загадки, одна заковыристее другой. Прожорливое озеро, таящийся по впадинам сгусток живой, хищной, вроде бы не лишенной разума субстанции, способной прикинуться то зеленым болотцем, то чистейшим прудом. Голова сержанта, бегающая по лесам на паучьих ножках. И прочие прелести, милые в общении. Нет уж, лучше не вспоминать. За очередным поворотом он увидел стену, перегородившую долину по всей ширине, то есть уардов на 200. Подошел и предусмотрительно остановился чуть поодаль. Сложенная из плоских коричневых камней, стена едва доходила ему до пояса и выглядела невероятно древней. Ни следа цемента, ни одного строительного раствора. Камни попросту уложены один на другой, но перед тем обтесаны и старательно подогнаны, так что и кончика меча между ними не просунешь. И примитивная, на первый взгляд, кладка до сих пор не лишилась ни одного камня, разве что верхний ряд изрядно разъеден ветрами и дождями. Похоже, когда-то на иных камнях были и высечены руны, но ничего уже не разобрать. Сварогу пришло в голову, что причина такой сохранности — здешнее волшебство. Увы, выяснить это со всей определенностью он не мог. Скуден был запас заклинаний. Одно можно с уверенностью сказать — стена — именно то, что предстает взору. А другой дороги все равно нет. Вздохнув, он перелез на ту сторону, и ничего не произошло, разве что долина стала гораздо шире. Вскоре он увидел дверь. Разместилось это сооружение у самого откоса и выглядело довольно странно. Каменное крыльцо, дверная рама из отесанных серых камней, дверь из солидных дубовых досок, скрепленных коваными полосами, и ни дома, ни стены поблизости. Никаких развалин. Дверь вела из ниоткуда в никуда. а на том месте, где полагалось быть ручке или замку, круглое отверстие,